Василий Маханенко. Галактиона. Часть первая. Начало игры. Пролог. «Ну что, нерпы, жахнем напоследок? У кого что есть?» — весело произнес глава нашей гильдии, первым активируя свиток испепеляющего тумана. Огромный лес, являвшийся достоянием нашей игровой империи, наполненный редчайшими животными и растениями, мгновенно покрылся темным туманом и посерел. Если мне не изменяет память, в течение часа от него ничего не останется, кроме выжженной и почерневшей земли, на которой даже мобы не водятся. Одновременно с действиями главы в стоящий неподалеку замок императора полетели мощнейшие и редчайшие заклинания, скопившиеся в закромах гильдии. Причем некоторые из них и вовсе существовали в игре в единственном экземпляре. Как можно тиражировать черную чуму, способную выкосить целый город буквально за пару мгновений? При этом от количества жителей города заклинание не становилось слабее. Ему было все равно, сколько народа уничтожать. Двоих или десятки миллионов. Несмотря на то, что большая часть присутствующих ликовала, уничтожая то, что несколько лет охраняли от полчищ демонов, монстров и желающих разбогатеть игроков, лично у меня никакой радости не вызвало. Все, что мог, включая штаны, уже продал торговцам, которые, несмотря на предстоящий апокалипсис, все так же продолжали торговаться, рьяно отстаивая свои кровные медики. К огромному сожалению всех присутствующих, торговцы не интересовались свитками с заклинаниями. Поэтому эти бумажки можно было либо выбрасывать, либо использовать, открывая возле замка императора филиал ада. Сегодняшний день администрация игры официально назвала самым черным днем Ранластии за всю ее 15-летнюю историю. Официальное закрытие игры, разыгранное в виде падающего метеорита. Сегодня произойдет катаклизм, который не в состоянии предотвратить ни новые волнения, ни бесплатные периоды игры, ни новые сценарии или уникальные предметы. Владельцы игры использовали все, что в их силах, однако конкурировать с Галактионой сейчас не может никто. Поэтому даже такой монстр, как игровой мир Ранластия, уходит со сцены. Мастодонтам не место в современном мире. Вы были уничтожены заклинанием «Черная чума». В связи с закрытием игры возрождение невозможно. Желаем счастливых дней и благодарим, что вы были с нами все это время. Вот и все. 8 лет красивой жизни эльфа-паладина, одного из лучших, да, я парень скромный, танков за всю историю Ранластии, подошли к своему логическому завершению. 8 лет я носился с мечом в руках по компьютерному миру, прокачивая виртуальную силу, ловкость, интеллект и еще порядка 40 характеристик. 8 лет, 5 из которых я зарабатывал себе на жизнь только игрой, проводя низкоуровневых игроков по подземельям, становляясь чемпионом арен, турниров, заключая контракты со спонсорами. Сейчас нет ни спонсоров, ни контрактов, ни игроков. Денег, в принципе, было достаточно, однако с тем образом жизни, к которому я привык, их хватит от силы на полгода. Что делать дальше, я еще не придумал. Последний месяц вообще стал для меня месяцем потрясений. Исчезла работа, исчезла любимая игра, в которой я проводил по 12 часов в день, исчезла девушка, вдруг решившая, что со мной ей дальше будет ловить нечего. Слов нет, одни эмоции. «Добро пожаловать в реальность, мастер», — произнес мой умный дом, едва я вылез из капсулы. Именно так. «Мастер». Причем с большой буквы и уважительно. Крышка вернулась на свое место, переводя капсулу в режим ожидания, а меня в глубокие раздумья. Чтобы быть одним из лучших, необходимо не просто входить в лучшую гильдию, иметь лучшее оружие и броню. Нужно еще и специальное оборудование иметь, заточенное непосредственно под специфику игры. Именно такое оборудование стояло в моем доме, превратившись сегодня в памятник самому себе. Изготовленный непосредственно под Ранластию, этот игровой кокон не был приспособлен к другим играм. Можно, конечно, обновить программное обеспечение, кувалдой и зубилом доработать кокон до нужной кондиции. Однако я понимал, что заниматься этим извращением вне моих сил. Если я и решусь вновь окунуться в виртуальный игровой мир, то все равно приобрету кокон, заточенный непосредственно под него. Если что-то и делать, то делать это идеально. «Лех, привет!» Звонок одного из немногих людей, претендующих на гордое название «друг», оторвал меня от обязательной ежевечерней пробежки. Привычка, выработанная годами. Еще отец заставлял меня бегать, утверждая, что ни один кокон со своими стимуляторами не позволит заменить полноценную физическую работу. Спорное утверждение, учитывая современное развитие коконов. Однако он умудрился вживить в меня привычку истязать себя на тренажере. Мне так думается легче. «И тебе не хворать», — произнес я, вытирая полотенцем пот и останавливая дорожку. «Что творишь?» «Пока ничего, но в самое ближайшее время собираюсь. Предлагаю устроить поминки по нашим персонажам. 7 лет мы были с ними неразлучны». 8, — поправил я Сергея. «А какая разница? Пошли пить». «А Светка тебя отпустит?» Светлана — супруга Сергея. Каким образом этот охламон умудрился заполучить одну из красивейших девушек города, не знал, наверное, даже он сам. Однако против фактов не попрешь. Вот уже 4 года эта парочка являлась полноценной ячейкой общества, воспитывая такого же непоседливого, как отец, сына. В свои 3 года это чудо умудрилось несколько раз полностью уничтожить систему умного дома, поэтому Сергей с гордым видом носил сына на руках и приговаривал, что в его семье растет будущий хакер столетия. Как по мне, еще один оболтус с руками, произрастающими явно не из правильного места. Однако мое мнение никого не интересовало, особенно Светлану. Между нами не просто кошка пробежала, целое стадо слонов прошло. «Так я вначале отпросился, а потом тебе начал звонить», — послышался довольный ответ. «Видал, как Шлирик черную чуму жахнул? Она выкосила весь город нафиг!» «Зай, я не ругаюсь», — в сторону прокричал Сергей. «Хорошо, это тоже плохое слово. Так, о чем это я?» Вернувшись ко мне, продолжала жертва семейного быта. «И после этого кто-то будет мне говорить, что там хорошо? Быт, уют и надежность?» «Нам бы такой свиток, когда брали замок Ландир, помнишь? Ладно, встречаемся в 6 в баре, там поговорим. Пока». Осада замка Ландир. Один из самых увлекательных сценариев Ранластии. Необходимо было взять неприступный замок, в котором засел черный некромант, отправляющий армии нежити по всем 4 империям. 7 недель потребовалось игрокам, чтобы взломать оборону. Еще 3, чтобы полностью очистить замок. Причем все это проходило в режиме 24/7. Игроки ни на минуту не останавливались, постоянно заменяя друг друга. Веселое было время. «Панкратов Алексей?» Очередной вызов телефона застал меня в очень неудобное время. «Все верно», — пробурчал я, лежа в наполовину наполненной ванне и со злостью смотря на исчезнувший поток воды. «Дурацкая специфика умного дома. Если тебе звонят, необходимо обеспечить оптимальные условия для общения. Нужно сделать заметку. Запретить любые входящие, пока я в ванной». «Извините, а вы кто?» «Можете называть меня Джоном. Мы можем с вами встретиться сегодня в 18 часов. У меня к вам есть деловое предложение». «Извините, Джон, но Ранластия закрылась». Понимая, куда клонит мой собеседник, мгновенно расставил я все точки над нужными буквами. Учитывая, что сайт, на котором шла активная реклама моих услуг, еще не закрылся, это либо игрок, пожелавший ускоренно прокачаться за мой счет, либо спонсор, желающий разместить на моем персонаже рекламу. «Я осведомлен о том, что Ранластия закрыта. Также я осведомлен, что вы теперь потенциальный безработный, поэтому хочу предложить вам работу. Работу, связанную с вашим любимым делом — компьютерными играми. Что скажете?» «Вы смогли меня заинтересовать», — ответил я, встав в стойку. «Джон совершенно прав. Я потенциальный безработный, поэтому за предложение о заработке играми нужно хвататься 2 руками, ногами и еще зубами, на всякий случай». «Прежде всего, позвольте задать основной вопрос, ответ на который определит все наше дальнейшее общение. Что вы знаете о Галактионе?» «Галактиона?» — удивленно переспросил я. Насколько я знаю, это игра, связанная с космосом. Игроки получают корабль, летают, стараются друг друга уничтожить. А, есть еще планеты. Вернее, спутники или метеоритные пояса, не помню, как правильно они называются, на которых можно добывать ресурсы. Прошу прощения, я не очень знаком с этим миром. Мне нужно время, чтобы подготовиться. Примерно неделя, и тогда я расскажу вам все. То есть вы утверждаете, что по состоянию на текущий момент вы совершенно не владеете информацией о тонкостях этой игры? Все верно. Прошу прощения за нескромный вопрос. Вы можете подтвердить свои слова на полиграфе? Я все понял. Предлагаю встретиться сегодня в 18 часов, и я вам все объясню. За вами заедет машина. Можно уточнить адрес? Огромная просьба. Если вы действительно ничего не знаете об игре Галактиона и хотите получить работу, ни в коем случае ничего не читайте. Это важно. Всего доброго. В ванну вновь полилась вода. Заиграла приятная музыка. Перед глазами появилась голограмма какого-то фильма. Но мои мысли унеслись вскачь от столь приятной обстановки. Ясно одно. В бар я сегодня не пойду. Работа дороже. Руки рефлекторно потянулись к виртуальной клавиатуре, однако я тут же их отдернул. Еще в бытность танком навсегда зарубил на носу. Если заказчик чего-то хочет, то лучше его этим обеспечить. Пожелал он, чтобы я не интересовался Галактионой? Не вопрос. Прожить без информации 8 часов не так уж и сложно. Вон, нужно Сереге позвонить и отказаться от встречи. Главное — не думать о белой обезьяне. Не думать о белой обезьяне. Никогда бы не подумал, что недалеко от нашего города есть настоящий замок. Да, он находился в закрытом для полетов флайеров и посещения секторе. Часть зданий и вовсе была накрыта куполами защиты. Так что оставалось только гадать, что под ними скрывается. Но то, что кто-то создал самый настоящий замок из камней и дерева, такого я точно не ожидал. Кабинет, куда меня привели, чем-то напомнил мне личные покои императора из Ранластии. Очень красиво, очень помпезно и также бестолково с точки зрения обороны. Хотя, кто из нежданных гостей сможет добраться до этого кабинета живым? Массивный дубовый стол, по всей видимости, помнящий еще времена первых французских революций, занимал практически половину кабинета. По периметру этого колосса были расположены 5 кресел, практически ничем не уступающих столу. Но на мой теперь уже искушенный взгляд, ведущие свою летопись с момента запуска первого лондонского метро. Интерьер был под стать замку. «Прошу, присаживайтесь», — указав рукой на свободное кресло, произнес сопровождавший меня дворецкий. «Мастера сейчас подойдут». 2 из 5 кресел были заняты, и по взглядам сидящих я понял. Передо мной такие же, как и я, соискатели на работу. И если мне не изменяет логика, сейчас будет собеседование. Хм. Происходящее начинает мне нравиться все больше и больше. Девушка, лет 25. Даже просторная одежда не может скрыть ее натренированное тело. Наш клиент. Наш, в смысле, один из игроков постоянного погружения в виртуальный мир, за внешним видом которого следит игровая капсула. По внешним признакам, скажем так, на любителя. Серые глаза, средней длины русые волосы, немного вздернутый нос, тонкие губы. Оценивающий взгляд этой милой особы уже наверняка прошелся по стоимости моей одежды, обуви, манере ходить, сидеть и сделал какой-нибудь вывод, причем явно не в мою пользу. Этакий яркий образец вида «Я женщина, поэтому весь мир мне должен». Второй соискатель мне понравился. Мужчины, они вообще люди адекватные. В основной своей массе. Понравился тем, что, мельком бросив на меня взгляд, он приветственно кивнул головой, после чего закрыл глаза и погрузился в дрему. Я его прекрасно понимал. Война войной, а обед, то есть сон, по расписанию. Никогда не знаешь, когда удастся поспать в следующий раз. Темноволосый парень тоже оказался большим любителем виртуальности. Причем, в отличие от девушки, не стеснялся этого показывать. Обтягивающая черная майка выгодно подчеркивала атлетическое строение его тела. 2 или даже 3 часа занятий в зале или игровой капсуле до такого не доведут. По себе знаю. Так что сейчас за столом, включая меня, сидело три игрока, вышедших из Ранластии или других двух игровых миров, закрывшихся в последнее время. Причем этим игрокам сделали предложение по работе в Галактионе. Что ж, будем посмотреть. Через 10 минут ожидания дверь раскрылась. И мастера, как их назвал Дворецкий, вошли в кабинет. Бросив на них быстрый и привычно оценивающий взгляд, я чуть не подавился, мгновенно встав, привычным жестом, выработанным в Ранластии, приветствуя старших. Краем глаза заметил, что одновременно со мной со своих мест вскочили как девушка, так и дремавший парень. Значит, не спал, а сквозь закрытые глаза анализировал ситуацию. Он мне начинает нравиться еще больше. Жаль, что работу получит только один из нас. Присаживайтесь. Восприняв наше поведение как должное, произнес один из вошедших. Владелец фабрик, заводов, судов, пароходов и всего остального, что только есть в нашем мире. Согласно официальной и неофициальной статистике, он является самым богатым человеком на нашей планете вот уже 10 лет, постоянно увеличивая свой капитал на порядке. Именно ему принадлежит Галактион, и именно этот человек ответственен за то, что я стал безработным. «Господа, прошу прощения за задержку», — произнес второй мастер, действующий президент нашей многострадальной страны. «Нам необходимо было получить подтверждение, что вы соответствуете всем предъявляемым требованиям. Теперь можно смело утверждать, вы нам подходите». «Вы? Неужели работу получит не один из нас, а все трое?» «Чем конкретно мы подходим?» — тут же задала вопрос девушка, ничуть не смущаясь статуса вошедших людей. «Хорошо, добавлю ей несколько плюсов. Голос у этой железной леди был очень приятным». «Для чистоты эксперимента нам нужны три добровольца, совершенно незнакомые с тонкостями Галактиона», — пояснил мастер один. Получив от каждого из присутствующих разрешение на использование полиграфа, мы сделали экспресс-проверку и удостоверились в вашей честности. «Мои аналитики провели анализ информации, которую вы изучали последние 2 года. Прошу вас, Константин, не нужно так напрягаться». И тоже подтвердили отсутствие специализированных обучений. Таким образом, вы нам подходите своим незнанием и профессионализмом. Все трое — профессиональные виртуальные игроки, до последнего времени зарабатывавшие на хлеб своим мастерством. Алексей — Ранластия, Константин и Олеся — Дранмир. «Кстати, а почему вы не смотрели в сторону моей игры?» — внезапно спросил мастер один. «Даже обидно как-то». «Лично я не видела в этом смысла». Вновь вылезла вперед девушка. «Нужно запомнить. Олеся. Имя-то какое? Древнее. Если хочешь быть лучшим, отвлекаться на другие игры нельзя. К тому же мне хватало постоянно меняющейся информации о Дранмире». «Поддерживаю». Наконец-то подал голос Костя. «Правильно говорят, что длительная игра определенным классом накладывает свой отпечаток на игрока». Откинувшись на кресло, Костя практически в нем растворился, непроизвольно стараясь быть незаметнее. Все понятно. В своей игре он был разбойником, рогой, ассасином, убийцей. Название может варьироваться от игры к игре, но смысл остается один — скрытность, помноженная на внезапность. Интересно, Олеся кем была? Некогда было изучать то, что в жизни не пригодится. Я лишь пожал плечами, показывая, что ничего нового от меня не услышат, а повторяться не очень хотелось. «В таком случае давайте объясню суть нашего предложения», — начал президент. «Возможно, вы знакомы с бессмертным произведением Марка Твена «Банковский билет в 1 000 000 фунтов стерлингов»?» Получив 3 утвердительных кивка, руководитель нашей страны продолжил. «Отлично. В таком случае это упрощает объяснение». «Мы с моим другом», — президент кивнул на олигарха, — «недавно поспорили. Я настаиваю, что в его игре нельзя ничего добиться, не вводя денег из реальности. Он же утверждает обратное, несмотря на тот факт, что средства массовой информации уже окрестили его проект денежным пылесосом, выкачивающим из игроков их последние кровные. Вы хотите, чтобы мы развелись в игре без денежных вливаний?» — вновь влезла девушка. «Терпение, моя дорогая!» — — улыбнулся олигарх, однако от этой улыбки я поежился и постарался раствориться в кресле. Заметив, что реакция девушки была аналогичной, я сделал себе пометку. Никогда не влезать в речь высших мира сего. Опасно для здоровья. «Как было уже сказано, — продолжил олигарх, — мы не сошлись во мнениях. Все ссылки на реальных людей, добравшихся до вершины игры без единой копейки из Реала, были проигнорированы. И тогда мы решили провести эксперимент. Для этого...» кашлянул президент, привлекая к себе внимание. «Вообще-то мы договаривались, что ставить задачу буду я. Ты опять сейчас нагородишь огородов, разбирай потом за тобой». Итак, в Галактионе создана планета, на которой содержится один уникальный предмет. Ваша задача — начать игру с самого начала, развиться, найти эту планету и, как завершающий аккорд, прикоснуться к этому самому предмету. Могу сказать сразу. Предмет никто, кроме специально обученных людей, не сможет поднять. И им является чек на 1 миллиард кредитов. В чем подвох? Теперь уже вырвалось у меня. Такие подарки просто так не дают, поэтому сейчас должна пройти информация, которая поставит крест на любой возможности получить желанный приз. Миллиард кредитов — это все. Это гарантированная безбедная старость моих прапраправнуков. Поэтому за него можно побороться. Как такового подвоха нет. Где находится эта планета, знает очень ограниченное количество местных жителей. Так называют в Галактионе всех игровых персонажей. Кто конкретно знает, вам нужно будет определить самостоятельно. Но это не самое главное. Вы все трое начнете играть в неравных условиях. Один из вас начнет без единой копейки в кармане, как и все начинающие игроки. При этом вкладывать деньги в игру ему будет строжайше запрещено. Второму каждый месяц будет перечисляться на игровой счет месячная зарплата разработчика высокого уровня. Третий игрок каждый месяц будет получать годовую зарплату того же разработчика высокого уровня. Тратить средства можете как угодно. Это тем, кто выберет игру с деньгами. Главное — добраться до цели. Планеты с чеком. Мы бросим жребий и определим, кто какую роль получит. «Но это же не все условия», — спросил я, прекрасно понимая, что игрок с неограниченными деньгами заведомо находится в выигрышной ситуации. «В чем тогда чистота эксперимента?» «Да, есть еще несколько дополнительных условностей. Игрок с годовой зарплатой, или, как мы его называем, неограниченным лимитом, имеет право находиться в игре не более 4 часов в день. Минута более, он снимается с дистанции. Игрок со средним лимитом — 8 часов. У третьего не будет никаких ограничений. Сидеть в игре можно хоть сутками». «Почему два таких известных человека решили сделать ставку на 3 обычных игроков?» — задал я вопрос, который, по идее, должен был родиться еще в самом начале разговора. «Ведь с нами может что-то случиться. Мы захандрим, даже, не знаю, ногу сломаем». «Именно поэтому вас не трое, а сразу 12. По количеству игровых империй», — улыбнулся президент. «Трое профессиональных игроков, специализирующихся на Галактионе. Трое профессиональных игроков, ничего о ней не знающих. Это вы. Трое обычных, как вы их называете, пользователей, знакомых с Галактионом, и трое обычных пользователей, которые к играм не имеют абсолютно никакого отношения. 12 игроков, отправляющихся завтра на поиски нашего свитка». «Какой тип подключения к игре?» — уточнил Костя. «Несмотря на то, что вопрос явно не по уровню, я отвечу», — улыбнулся олигарх. «Подключение к игре возможно либо 3D через виртуальный шлем, либо полное погружение через капсулу. Хочу сказать, что в игре отсутствуют...» «Нет, все остальное сами все узнаете». «Теперь вопрос к вам. Вы согласны с предложенными условиями и согласны ли на работу?» «По нашим прикидкам, время на поиски может занять пару лет. Поэтому мы предлагаем вам ежемесячную зарплату того самого разработчика высокого уровня». «Мы не хотим, чтобы вы занимались деньгами, а не поиском. Никаких ограничений мы не накладываем. Вы можете пролежать все 2 года на диване, кроме начального выхода. Вы обязаны завтра в 18:00 быть в игре. Единственное ограничение — никаких альянсов и совместных прохождений между участниками спора. Каждый должен быть сам за себя. В Галактионе много империй, и вы начнете игру во враждебных друг другу. Их, как я уже сказал, 12 штук. Если согласны, прошу положить ладонь на экран. Прямо перед глазами материализовался экран с текстом договора. Усевшись поудобней, совершенно забыв о других присутствующих, я приступил к тщательному изучению документа. Какие бы золотые горы сейчас ни сулили, необходимо ознакомиться с обязанностями и правами. Без этого никак. «Я был уверен, что все согласятся», — с довольным голосом проговорил олигарх, как только мы втроем подписали контракт. «В таком случае давайте проведем жребий. Олеся, вам, как единственной девушке, предоставляется право первой бросить кости». Олеся — 17, Константин — 12, Алексей, то есть я — 9. Две двойки и пятерка — не самый удачный бросок, задвинувший меня в самый арьергард. Эх, не видать мне безлимитной игры. Итак, мы определились с порядком выбора. Олеся, какой из трех типов игры вы выбираете? Безлимитный. Зафиксировано. Константин? Второй, который с деньгами? Зафиксировано. Алексей, вам достался обычный игровой режим. Зафиксировано. В таком случае... Президент поднялся с кресла, заставляя нас подняться со своих мест своим примером. Завтра утром к вам всем троим приедут техники и привезут специализированные игровые капсулы Галактиона, включая шлемы для 3D-режима. Сама игра начнется завтра, ровно в 18 часов вечера. До этого момента вы будете размещены в этом замке. Выбор начальных условий игры вы должны сделать, не имея никакой информации. Поэтому вам все помощи в помощь. Простите за тавтологию. Но не сейчас. Еще одно. Предупредите, пожалуйста, всех родных, что вы задержитесь до завтрашнего дня. Нельзя заставлять их лишний раз волноваться. В замке все входящие вызовы блокируются. Всего доброго и спасибо, что согласились принять участие в нашем эксперименте. Прошу за мной. Рядом с нами появился Дворецкий. Я провожу вас в ваши комнаты. Народ, раз нас заперли на целые сутки, предлагаю отметить закрытие наших игровых миров. Предложил я за совместным ужином. Слава богу, этот обязательный компонент старины хозяева замка тоже переняли, так как нас расселили в разных комнатах, причем на разных этажах, блокируя любую возможность общаться. Странные они. Игра — это игра, и на жизнь она влиять никак не должна. То, что мы будем друг друга ненавидеть в виртуальности, не означает, что аналогичное чувство должны испытывать в реальности. Это же вообще детский сад. Согласен, — поддержал меня Костя. Заодно поделимся, кто что знает о Галактионе. Глупо враждовать в реале. Для этого игры выше крыши. Я же говорил, что мужики — народ адекватный. Нет уж. Тут же отрезала Олеся. «Не вижу смысла делиться с вами информацией, которая может помочь меня победить. Но посидеть — это всегда пожалуйста. Можно мне вина?» «А мы по водочке. Согласен?» Лукаво посмотрел на меня Костя. «Ха! Нашел с кем тягаться!» «Конечно! Если уж и отмечать, то только ей родимой!» 3 часа спустя. «Хик!» «И мы полетели на грифонах, хотя все ждали атаки с земли. Нас была тьма!» «Лёха, а вот скажи, кто круче, Пал или Ассасин? Спорим, я бы тебя сделал. Я бы вскрылся серией, потом...» «Я была офицером самого знаменитого клана Дранмера. Да мне каждый день подарки дарили. Все мужики сволочи, вам совершенно нельзя верить. Хик, ненадежные, несправедливые, слабые. Тссс, не разбуди его!» «Держись за меня. Ладно, бросай его тут. Утром подберут. Пошли ко мне». «Что? Я порядочная девушка. Только ко мне». Тьма. Надеюсь, я все же дошел. Хотя бы до комнаты. «Мастер, какие будут указания?» «Звонки отбивай. Меня ни для кого нет ближайшие сутки», — приказал я умному дому. «Приготовь мне на завтра ужин. Стандартный набор». И найди мне все, что связано с игрой «Галактион». «Будет сделано», — Прошу обратить внимание, что вы пропустили свою утреннюю тренировку, что может негативно... Отставить режим сварливой жены!» Прервал я программу. «Займись делом!» Специализированный кокон Галактиона, предоставленный мне инициаторами эксперимента, поражал и привлекал к себе внимание. Огромный ящик, стилизованный под космический корабль, занимал практически половину моей 15-квадратной комнаты, отданной под игровые примочки. Причем кокон являлся устройством два в одном. Не только игровая капсула, но и виртуальный шлем сразу входили в комплект этого монстра. Понимая, что я просто не смогу себе простить начало игры вне режима полного погружения, я залез в кабину корабля и закрыл крышку дверь. Отличная стилизация. Неважно, чем закончится этот эксперимент, буду просить оставить мне такое чудо. Прямо перед глазами появился экран, на котором начали проноситься образы, погружающие игрока в специфическое состояние. Состояние полного погружения. Добро пожаловать в игру «Галактион». Генерация персонажа завершена. Начальная империя выбрана. Просим вас выбрать направление развития. Так, если я правильно понимаю, генерация персонажа, как и выбор империи, за меня уже сделана. Ладно, меньше по этому поводу придется париться. Насколько я понял, меня приписало к Валианской империи. Чем мне это грозит, сейчас непонятно, поэтому забивать голову не нужно. Дальше имя. Мне присвоили? Да. С текущего момента я буду называться хирургом. Нужно будет посмотреть, сколько таких хирургов всего бегает в игре. Как я понял, имя в рамках Галактиона не является уникальным. Вряд ли такое имя осталось неиспользованным. Странно. Как же тогда отправляется почта или сообщение? Что-то же уникальное быть должно обязательно? Ладно, с этим тоже буду разбираться потом. Раз меня просят выбрать направление развития, так и сделаем. Что у нас имеется? Десантник, ремонтник, штурман, наводчик, сборщик, ученый, командир корабля. Обалдеть, более 50 направлений, каждый из которых имеет собственную градацию и иерархию. Теперь понятно, почему два милых старикана не хотели давать нам возможности изучать гайды. Ненавижу это делать, но, видимо, придется выбирать наобум. Ценность того или иного направления я совершенно не представляю. Всегда думал, что в Галактионе все летают на космических кораблях. А тут, оказывается, командир — один из многих. Жесть. Не желая сверкать интеллектом, я выбрал то, о чем хотя бы слышал. Вы решили развиваться как командир корабля. Обращаем внимание, что направление развития персонажа можно сменить, пройдя предварительное обучение. Желаем приятной игры. Вспышка, и я объединился со своим персонажем. Здравствуй, хирург.